Глава 7. 1 ноября 2015 года. Пермский край. «Да как вы могли ничего не видеть? Оно же шло откуда-то с вашей стороны!» «Ай, болит, не шуми! Без тебя голова болит!» Саша растерянно замолчала, сверля взглядом спину Вани. Утром, едва только рассвело и вся деревня начала потихоньку оживать, она тоже вскочила с постели, собираясь выяснить, что произошло ночью. Первым делом Саша обошла вокруг дома, выискивая следы того, кто так напугал ее и Нину. К сожалению, двор Матвея Гавриловича даже поздней осенью был покрыт травяным ковром, на котором не осталось следов. Грязно-серая, высохшая трава, никогда в жизни не видевшая газонокосилки, была примята, но ими или кем-то другим выяснить не представлялось возможным. Лишь в одном месте под кухонным окном, где у доктора располагалось нечто вроде дикой клумбы, беспорядочно заросшей цветами летом, а сейчас представляющей из себя голую землю, Саше удалось найти след. Он действительно был похож на собачий или волчий, только принадлежал очень крупной особи. Сашу даже в дрожь бросила, когда она представила, что могла встретиться ночью лицом к лицу с этим зверем. Закончив со своим двором, она направилась в дом, где остались Ваня и Дементьев. Деревня уже жила своей обычной утренней жизнью. Люди копошились во дворах, дети еще спали. День обещал быть солнечным, хоть и немного прохладнее, чем накануне. Красновато-желтое солнце уже почти наполовину показалось из-за края леса. Зажгло верхушки деревьев, разлило багряные краски. Однако легкий туман еще стелился по воде, а прохладный утренний ветерок разносил по окрестностям влажный запах осеннего леса. Ничто не напоминало о ночном происшествии. Добравшись до дома Ильи Пантелеевича, Саша с удивлением обнаружила, что проснулся только хозяин дома, а бравые следователи дрыхнут без задних ног. Пришлось будить. «Как тебя дворжик только терпит!» – ворчал Дементьев, отхлебывая из чашки горячий чай, морщась и дуя на него перед следующим глотком. «Роса на траве еще не высохла, а ты уже будешь честных людей!» – вторил ему Ваня. Оба выглядели не просто невыспавшимися, а откровенно помятыми, и ночью ничего не слышали и не видели, хотя собирались по очереди следить за камерами. Причину этого Саша выяснила уже тогда, когда Нина ушла в библиотеку, Дементьев отправился выяснять, не случилось ли чего ночью в деревне, староста тоже ушел по каким-то своим делам, а они с Ваней вдвоем остались дома, чтобы посмотреть ночные записи. «Да это все Пантелеич», признался Ваня, хмуро склонившись над ноутбуком. Саша, задававшая возмущенный вопрос, стояла прямо за его спиной. «Пришли домой, а он еще свои настойки вытащил. По рюмашке хлопнули, и все. Только ты утром и разбудила». «Офигеть, исследователи!» – пробормотала Саша. «Тебе плохо не станет?» «Если б могло, уже бы стало», – хохотнул Ваня, активно щелкая клавишами. «Сходи лучше на кухню, принеси молока. На столе банка стоит». Саша помнила, как в первый самый раз, когда они, тогда еще почти незнакомые между собой любители аномальных явлений, отправились на поиски целителя в сибирской тайге, и Ваня, желая выудить информацию у местных мужиков, выпил лишнего. Тогда на утро ей пришлось делать ему укол, однако сегодня он выглядел вполне бодро, поэтому она решила не переживать. Молча принесла из кухни банку, на две трети заполненную молоком с супругой пенкой сверху, и кружку, и протянула Ване. Тот проигнорировал кружку, отхлебнул прямо из банки. Саша, как завороженная, следила за движением кадыка при каждом глотке, отстраненно понимая, что молоко только из-под коровы, даже не кипяченое. Ваня заметил ее взгляд, перестал пить и протянул ей банку, в которой еще оставалось немного молока. «Будешь?» «Оно же даже не кипяченое». «Тьфу на тебя, дитя цивилизации!» Беззлобно фыркнул Ваня, залпом допил остатки и поставил банку на край стола. «А я вот однажды продам квартиру и перееду в деревню. Буду вот так молоко по утрам пить, петухов слушать». «Да ты пока квартиру не продал, хотя в Питер переехал». «В деревню он переедет, как же?» фыркнула Саша. Вот возьму и перееду. Аня за тобой не поедет. В Питер же поехала. Так не за тобой же. Она тебя даже главным на это дело не назначила. Ваня недобро посмотрел на Сашу. Мстишь? Глупо было бы не воспользоваться, честно призналась та. Предыдущие 3 года Ваня часто бесил ее придирками к Войтыху и неуместными шутками, порой крайне обидными. Поэтому она действительно не могла не воспользоваться его слабостью, какими-то чувствами к директору института. Саша пока не решалась назвать это влюбленностью, уж слишком давно и хорошо знала Ваню Сидорова. «Иди сюда! Будем видюшки смотреть, язва!» вздохнул Ваня. «Кто бы говорил?» На первой камере, закрепленной в соседском дворе, где жил пчеловод Степан с женой, ничего интересного не оказалось. Ваня промотал ее на быстрой скорости, замедлив лишь ненадолго до того времени, когда, по словам Саши, что-то появилось в их дворе. Но даже если там действительно что-то было, то на эту камеру оно не попало. Дом доктора находился у реки, но в другом конце деревни. «Давай поделим записи», — предложил Ваня, потягиваясь в неудобном кресле. «А то мы тогда вечера будем их смотреть и все равно пропустим что-нибудь важное. Мало ли, когда и где эта хрень вышла из леса». Саша открыла второй ноутбук и устроилась рядом. Меланхоличный просмотр записей, на которых ничего не происходило, навевал сон, и оба уже почти клевали носом. Возле дома доктора камеры не устанавливали, поскольку в том конце деревни раньше ничего не происходило. И только теперь Ваня раздосадованно подумал, что следовало поставить там хоть пару камер. Пусть они не будут передавать трансляцию онлайн на его компьютер, поскольку он настроил Wi-Fi ближе к лесу, откуда и появлялось неизвестное существо, но лучше бы иметь возможность просмотреть записи. Саша уже почти задремала, когда на экране мелькнула какая-то тень. Мелькнула и тут же пропала. «Что это было?» Саша тут же выпрямилась в кресле, бестолково глядя на клавиатуру и не зная, как промотать запись обратно. «Покажи!» Ваня подтянул стул к ней поближе и защелкал клавишами. Тень снова мелькнула на экране, но ни один из них не успел ее разглядеть. Пришлось покадрово пересматривать момент, чтобы вычленить тот, где перед камерой мелькнула рука с длинными тонкими пальцами. «Интересно», — пробормотал Ваня, переключаясь на другие окна. «Что это у нас за камера?» «Хм, так я и думал». «Что за камера?» — с любопытством спросила Саша. «Последняя по улице. В том конце один обитаемый дом, там живет девушка, которая не захотела с Ниной разговаривать, помнишь? Парни, которые помогали мне ставить камеры, сказали, что у нее из живности вообще ничего нет, даже кота. Поэтому наша чупакабра туда и не захаживает». «Рука явно женская. Интересно, что она делала на улице в...» Саша посмотрела на таймер внизу экрана. «Без четверти 3 ночи». «Давай дальше посмотрим. Возможно, будет видно». И действительно, несколько секунд спустя девушка появилась на экране полностью, как будто до этого она шла не по дороге, а вдоль забора, потому и мелькнула перед камерой только ее рука. В черно-серой ночной съемке нельзя было разглядеть нелепость ее наряда, о котором Ване рассказывали Сергей и Ярослав. Поэтому девушка казалась весьма обычной, даже довольно симпатичной. Ваня вытащил карту деревни, которую еще вчера нарисовал вместе с Ильей Пантелеевичем. Синими точками здесь были отмечены установленные камеры. «Что ты ищешь?» – тут же поинтересовалась Саша. «Пытаюсь понять, откуда она шла, раз попала всего на одну камеру», – пояснил Ваня, что-то рисуя на карте простым карандашом. Как чуть позже поняла Саша, обозначал площадь съемки. «Смотри», – наконец позвал он. «Если бы она шла от центра деревни, то попала бы на эти камеры. Если бы шла из леса, то на эти. Выходит, она появилась примерно в этом районе». Ваня обвел карандашом 2 двора на противоположной от ее дома улице. «И, скорее всего, вышла из этого двора, как раз задела камеру, а потом поднялась на дорогу и уже направилась к себе». «Но что ей делать в этом дворе?» – не поняла Саша. «Там же никто не живет». Ваня почесал кончиком карандаша макушку и нахмурился. Может быть, она через этот двор просто проходила? Это ближайший путь от того места на берегу реки, где мы сажали вертолет. Саша закусила губу, молча глядя на карту. «Знаешь, что самое интересное?» – медленно произнесла она. «Я почти уверена, что этой ночью Матвей Гаврилович тоже куда-то ходил». Ваня удивленно посмотрел на нее, и она продолжила. «Он был слишком хорошо одет для простого похода в туалет. Был ли он дома, когда мы выходили с Ниной, я не знаю, он спал в другой комнате. Но вот вернулся явно незадолго до нас. И, кажется, тоже огородами шел. Иначе мы встретились бы у калитки. По времени примерно на 10-15 минут раньше девушки». «Интересно. Уж не нашли ли мы парочку любовников?» «Да ну!» – Саша даже рассмеялась от такого предположения. «Ей же на вид не больше 25, а Матвею Гавриловичу скоро 70. «И что? Ты посмотри на мою сестру с Невом. Тоже разница, будь здоров?» «Нет», – упрямо повторила Саша, хотя теперь в ее голосе слышалось уже не так много уверенности. «У Лили с Невом разница меньше. Да и не сравнивай Нева с Матвеем Гавриловичем. Доктор – обыкновенный старик, а Нев?» «Что Нев?» Ваня посмотрел на нее с долей вызова. «Еще скажи, что 3 года назад ты про него не думала, обыкновенный старик?» «Я думала, мужчина в возрасте», – не сдавалась Саша. «Ну ладно, ладно, я поняла твою мысль. Возможно, ты прав. И мы всего лишь выяснили, что Матвей Гаврилович встречается с этой девушкой. Как бишь ее, Алла?» «Ая». «Ая. Помнишь, как он за ужином ее защищал? Наверняка не просто так. И, в принципе, понятно, почему они возвращались домой огородами. Доктор знал про камеры. Мог и ее предупредить». «Почему скрываются, тоже понятно», – кивнул Ваня. «Наверняка в деревне на такую связь смотрели бы косо. Особенно если учесть, что Айю и так недолюбливают». Саша согласно кивнула. «В таком случае нам лучше помалкивать», – предложила она. «Пусть их тайна останется тайной. Нам нет до этого дела». Она, возможно, продолжила бы говорить, но в этот момент Ваня бросил взгляд на свой ноутбук и перебил ее. «А там что?» Оба повернулись ко второму ноутбуку, где тоже происходило кое-что интересное. Ровно по центру дороги, как будто по линейке, летели вперед сухие листья, гонимые невидимым ветром, а следом за ними, пока еще будто не смело, стелился туман. С каждой секундой он становился все гуще, поднимался выше, расползался по сторонам, однако во дворы не заходил. Если бы камера стояла чуть ближе к дороге, туман закрыл бы весь обзор. «Оно как будто живое!» – восхищенно выдохнула Саша. «И теперь понятно, как попадает за закрытые двери. Туман в любую щель просочится», – кивнул Ваня. Саша поймала себя на мысли, что пытается разглядеть в тумане ту призрачную фигуру, которая почудилась ей в нем ночью. Но на этот раз ничего такого не видела. Не прошло и 3 минут, как белесая пелена начала тускнеть и рассеиваться, а вскоре и вовсе исчезла. Ваня быстро переключился на следующую камеру, которая снимала улицу дальше, и отмотал на нужное время. Туман двигался к центру деревни и уже готовился снова исчезнуть из поля зрения, а Ваня почти начал рвать на себе волосы, помня, что дальше камер нет, когда вдруг остановился, замер, как будто привлеченный чем-то. Перестали переливаться тонкие нити в лунном свете. А затем туман вытянулся вверх, наклонился верхушкой вправо и стремительно поплыл в один из дворов. Саша взглянула на время в углу экрана. 1:01. Примерно за час до того момента, как Нина разбудила ее с просьбой отвезти в туалет, и за 1.5 часа до того, как оно вошло в их двор. Не говоря ни слова, Ваня снова посмотрел на карту и нашел нужный двор, куда ночью заглянуло неведомое существо. «Грицаевы», – прочитал он подпись. Саша посмотрела на карту, а затем на него. «Пойдем проведаем?» «Пойдем проведаем», – согласился Ваня. Грицаевыми оказалась супружеская пара, уже вырастившая детей и отправившая их в свободный полет, а потому жившая одна. Обоим супругам было около 50. Они удивительно походили друг на друга, высокие, полноватые, со светло-русыми, выгоревшими за лето на солнце волосами. Михаил, хозяин дома, встретил гостей на пороге, а следом показалась и его жена, держа в руках таз со свежевыстиранным бельем. Услышав, что именно к ним повернуло неизвестное существо ночью, оба посмотрели друг на друга. Они оказались едва ли не единственными жителями деревни, которые не верили в Чупакабру. «Да волк это!» – махнул рукой Михаил. «Первый раз, что ли? Едва ли не каждый год они в деревню захаживают, а тут всполошились чего-то. Охотник ваш утверждает, что волки птиц не трогают. Не по их честь куриц жрать», – возразил Ваня. Про туман он упоминать не стал. Едва ли эти люди про него не знали. А значит, не верили. Михаил рассмеялся. «С голодухи, знаете ли, и не такое сожрешь». «Но с чего голод?» – недоумевала Саша. «Зимой я бы еще поняла, но осенью. А летом? Ведь все это у вас еще летом началось?» «Да кто его знает?» – Михаил махнул рукой. «Говорят, он хромой. Может, охотиться нормально не может. В любом случае, у нас все в порядке. Все животные целы, никто не помер. Хлев надо хорошо на ночь закрывать, тогда ни чупакабра никакая, ни волк, никто не залезет». «Вы уверены, что в вашем хозяйстве все в порядке?» – не отставала Саша. «Так ведь с утра проверял уже. Кормил, поил, выпускал». «И все же давайте проверим». Михаил посмотрел на нее, как на прилипший банный листок, который вроде бы и неудобство доставляет, но и тянуться, чтобы его снять, лениво. Ваня знал, что лучше ему сейчас согласиться, иначе стоит им выйти за порог, Саша предложит осмотреть его хозяйство тихонько, не привлекая лишнего внимания. И кто-кто, а он, Ваня, отказываться точно не станет. «Ну, пойдемте!» Наконец, нехотя согласился Михаил. Он сошел с крыльца и в развалку направился за дом. Саша и Ваня последовали за ним. «Вот куры!» На ходу комментировал Михаил, указывая на заграждение, за которым копошились в голой земле, без признаков растительности, около 20 куриц, среди которых гордо шествовал пестрый петух. «Ровно 21 штука, ни больше, ни меньше. Вот здесь...» – он распахнул низкую дверцу в сарай. «Свиньи... 3. Можете проверить». Ваня наклонился, чтобы не удариться головой о косяк, и заглянул внутрь. Саша едва подошла ближе, как тут же отвернулась и торопливо шагнула в сторону. Пахло из свинарника, как из свинарника. 3, подтверждаю», – объявил Ваня, выходя обратно и даже не морщась. Михаил удовлетворенно кивнул. «Вон там корова Зорька, в будке Рекс. Кошку, правда, пару часов не видел уже, но утром была, молоко пила. Теперь раньше вечера не явится, а больше мы ничего не держим». Ваня посмотрел на Сашу, и та лишь пожала плечами, выглядя разочарованной. Они оба были уверены, что именно в этом дворе найдут мертвых животных, ведь туман свернул сюда. Может быть, Ваня ошибался, и странный туман – просто совпадение, не имеющее никакого отношения к их чупакабре. Он внимательно осмотрел землю, благо трава во дворе Михаила почти не росла. Кругом простиралась голая земля, как будто даже клумб здесь не было, однако ничего не привлекло его внимания. Кругом следы исключительно человеческих сапог и ботинок. Наверное, даже у бедняги Рекса цепь не позволяет отходить дальше метра от будки. Его размышления прервал голос непонятно откуда взявшегося Дементьева. «А вы там что делаете?» Они обернулись, внезапно обнаруживая в соседнем дворе бывшего следователя. Он стоял возле небольшого сарая, где толпилось еще несколько местных жителей. По всей видимости, они только что вышли изнутри. «Давайте сюда, у нас тут происшествие», – велел Дементьев. Еще минуту назад, не веривший в чупакабру Михаил, первым направился к забору, отодвинул в сторону несколько деревянных штакетин, прибитых, как оказалось, лишь на один гвоздь к верхней горизонтальной балке и никак не крепящихся к нижней, и жестом предложил Саше и Ване сократить дорогу. Те отказываться не стали. Хрупкая, невысокая Саша вьюном скользнула в образовавшуюся брешь, а вот Ване пришлось тяжелее. Широкие плечи едва пролезали через дырку в заборе, и он прибольно ударился головой о какую-то деревяшку. Местные выглядели встревоженными, а у Дементьева на лбу пролегла глубокая складка. «Я такого никогда не видел», — шепнул он, когда Саша и Ваня приблизились. «Идите сами гляньте». Они подошли к двери и заглянули внутрь. Помещение, которое за ней скрывалось, оказалось неожиданно большим и светлым, поскольку с противоположной стороны имело окно. Вдоль стен стояли высокие клетки в несколько этажей, застеленные чистым сеном. Даже пахло здесь сушеной травой и свежей зеленью, совсем не так, как в свинарнике Михаила. Правда, и жили здесь не свиньи, а кролики. Их большие пушистые тушки сейчас лежали в клетках, напоминая мягкие игрушки. Лишь подойдя чуть ближе к одной из клеток, Саша поняла, что кролики мертвы. Под каждым из них сено было перепачкано кровью. Кровь виднелась и на пушистой шерстке в районе шеи. Саша протянула руку в открытую дверцу, вытащила одного кролика и, аккуратно перебирая слипшуюся от крови шерсть, осмотрела шею. С правой стороны она без труда нашла две ранки, расположенные на расстоянии 3-4 сантиметров друг от друга. Липкий страх, который до этого момента словно ходил где-то рядом, теперь коснулся прохладной рукой ее затылка. Скользнул ладонью по спине, заставив нервно сжаться внутренности. Саша как будто только сейчас осознала, что ночью едва успела избежать той же участи. Ваня трогать кроликов не стал, но его обуревали те же чувства. Он вышел на улицу, оставив Сашу разбираться с мертвыми тушками, и подошел к Дементьеву, который курил чуть в сторонке. «Следы нашли?» «А-то как же!» «Я успел сфотографировать, прежде чем их окончательно затоптали». Дементьев зажал сигарету зубами, вытащил из кармана смартфон, отыскал нужный снимок и протянул Ване. «Вот, у окна нашел». Следы были в точности такими, какие показывал дворжик на совещании. Похоже на волчьи, только минимум раза в два крупнее. «Я ему покажу, как трогать моих кролей!» — прервал их разговор голос хозяина погибших кроликов. Тот убеждал соседей, что им нужно сегодня же ночью устроить облаву на чертового зверя. И, судя по голосам соседей, те не возражали против такого варианта. Библиотека в Дубках находилась в здании средней школы. В деревянном строении коричневого цвета с выкрашенными в белый цвет окнами. Наверное, когда-то детей здесь было много, потому что школа выглядела большой, хотя одноэтажной. Сзади, за ней, длинной пристройкой тянулся, видимо, спортзал, а во дворе Нина приметила несколько турников. Любовь Дмитриевна, библиотекарь, которую пришлось просить открыть школу воскресным утром, не переставала щебетать. «Когда-то у нас детей много было. В две смены, конечно, не учились, как у моей сестры в городе, но все равно в четырех классах по 6-7 насчитывалось. Учителей много, у каждого свой предмет. А сейчас что? Например, 7-го класса у нас и вовсе нет, иначе там один Данилка Анюта продавщица учился бы, а в 8-м только Толик. Вот их и отправили вместе в один класс. Ничего, что разница почти 2 года. Но зато Данилка раньше школу закончит. Больше времени в институт поступить будет. Толик-то вряд ли куда». Нина кивала, иногда поддакивала, но на самом деле почти не слушала разговорчивую женщину. Большие деревянные двери впустили их внутрь школы, и Нину с ног до головы окатило холодом и сыростью. «Ух, холодрыга!» — выдохнула Любовь Дмитриевна и поплотнее закуталась в теплый платок. «По будням у нас кто-то из учителей, у кого первый урок, приходит пораньше и протапливает классы, чтобы ученикам тепло было. А на выходных не топим. Ну ничего, сейчас я в библиотеке печку растоплю, мигом согреемся». Нина кивнула, обхватывая руками плечи и стараясь сильно не стучать зубами. Надо было ей захватить что-нибудь потеплее, но теперь уже поздно. Деревня небольшая. Много времени поход домой не занял бы, но Нина не хотела давать новых поводов для насмешек своим коллегам. И так они ее всерьез не воспринимают. Вчера вечером, выйдя зачем-то на улицу и оставив их одних, она слышала, как они смеялись над ней. Владимир Петрович называл ее «дитем горьким» и говорил, что пусть уж сидит в библиотеке, раз дворжик им ее навязал. Вреда меньше. Так что потерпит как-нибудь. Может, действительно от печки согреется. Желание доказать всем, что она чего-то стоит, щекотливым клубком сидела внутри и нашептывала, что пусть только ей предоставится шанс. Уж она его не упустит. Возможно, именно поэтому Нина и не рассказала на общем совещании, что ей поведала эта странная девушка, Айя. Никакой полезной информации в ее словах Нина пока не видела. Приберегла на всякий случай. Любовь Дмитриевна провела ее по длинному коридору, в который выходило около десятка дверей, и остановилась возле последней, выкрашенной в белый цвет. На двери висела табличка «Библиотека». Помещение библиотеки произвело на Нину приятное впечатление. Комната была небольшой, но за ширмой угадывались стеллажи с книгами, и их могло быть достаточно много. Огромное окно во всю стену даже в пасмурный день давало достаточно света, чтобы не включать электрические лампочки. У стены, противоположной ширме, располагалась большая печка, а возле нее на полу лежали дрова. 5 столов, возле каждого из которых стояли стулья, занимали центр комнаты. В самом дальнем углу, рядом с конторкой библиотекаря, на отдельном столе стоял даже древний компьютер с большим монитором-коробкой. У старшего брата Нины когда-то был такой. «Сейчас я затоплю печку и найду вам газеты», — улыбнулась Любовь Дмитриевна. «А вы пока располагайтесь». Нина подошла ко второму столу. Они все были одинаковы, но она всегда при возможности почему-то занимала именно второй стол. Вытащила из небольшого рюкзачка толстый блокнот, шариковую ручку и мобильный телефон. В комнате терпко запахло дымом и горящими дровами. Дохнул в лицо подогревающийся воздух, но куртку она снимать не торопилась. Справившись с печкой, Любовь Дмитриевна скользнула за ширму и долго копошилась за ней. Она что-то говорила при этом, но слова до Нины долетали неразборчивыми, поэтому она ничего не поняла бы, даже если бы прислушивалась. За время учебы в университете ей приходилось бывать в библиотеках. Не все до сих пор можно найти в интернете, но эта библиотека разительно отличалась от других. Здесь пахло пылью и чем-то сладким, каким-то растением. Широкий подоконник был уставлен горшками с довольно странными, на взгляд Нины, растениями. Некоторые из них даже цвели мелкими белесыми цветами. И какой именно издает этот аромат, понять было невозможно. Наконец, Любовь Дмитриевна показалась из-за ширмы, неся в руках внушительную стопку газет. Ей приходилось даже придерживать их подбородком, чтобы башня не обрушилась. «Ну вот!» – она шмякнула перед Ниной на стол гору, от которой в воздух мгновенно поднялось облако едкой пыли, и Нина чихнула. «Это первая партия. Сейчас еще две принесу. Их на самом деле немного. Мы оставляем обычно только самые интересные и важные. Так что даже не знаю, найдете вы тут что-то или нет». Нина с тоской посмотрела на возвышающуюся перед ней башню и вздохнула. Пыль наглотается, голова распухнет. А вот найдет ли что-то, действительно большой вопрос. Если бы такое уже происходило в этих местах, разве жители не помнили бы? Наверняка это понимал и Владимир Петрович, когда отправлял ее сюда. Просто с глаз долой убрал. Вот и хорошо, что она им про Аю не рассказала. «Любовь Дмитриевна, а вы давно здесь живете?» — спросила Нина, беря в руки первую газету. «В следующем году 30 лет будет», — с готовностью откликнулась библиотекарь. Она тоже решила не терять время зря и занималась чем-то за своей конторкой. «Как замуж вышла, так мы с мужем сюда и приехали». «Понятно», — вздохнула Нина и снова вернулась к газетам. Она решила начать с самых ранних. Тогда больше шансов найти что-то, о чем местные могли уже забыть. Какую-то мелочь, что-то, что натолкнет ее на мысль, куда двигаться дальше. Самая старая газета датировалась августом 1956 года. С черно-белых, почти выцветших от времени фотографий, на Нину смотрели молодые мужчины и женщины в светлых одеждах, улыбались в камеру и были, казалось, вполне счастливы. Огромная статья на два разворота посвящалась уборочной кампании и была пропитана патриотизмом, как люди с фотографией счастьем. Интересно, могли ли предполагать они тогда, что через 60 лет от их деревни останется меньше двух десятков жилых домов? Эта газета, как и все остальные, была районной, поэтому Нина вчитывалась в основном в статьи, где так или иначе упоминались дубки, остальные лишь пробегая глазами. Совсем пропускать их она не могла, справедливо полагая, что если какое-то животное и существовало здесь раньше, то могло терроризировать и соседние места. Время шло. Печка прогрела помещение до такой степени, что пришлось снять куртку. Перед глазами мелькали имена, даты, фотоснимки, которые постепенно становились все лучше, а люди на них все серьезнее, уже не такие безмятежно счастливые. Блокнот Нины заполнялся пометками, телефон снимками страниц, и в голове постепенно начала оформляться заманчивая картина. Интересующие ее факты встречались далеко не в каждой газете. Порой за несколько лет она не находила упоминаний, а после 70-го года и вовсе ни одного. Однако кое-какие выводы она сделала. Ей нужны были более ранние газеты. Только вот где их взять? Закрыв последнюю страницу очередной газеты, датированной уже 1989 годом, Нина решительно встала и потерла глаза. Тут же встрепенулась и дремавшая над какой-то книгой Любовь Дмитриевна. «Уже закончили?» Нина покачала головой, шагая взад-вперед. Ей всего-то 23, а мышцы все равно затекли. «Еще немного осталось, но, кажется, сейчас усну, если продолжу», — соврала она. Незачем показывать, что в ней плещет азарт. Она еще посмотрит, говорит ли о своей находке коллегам. Пусть идут по ложному пути, она сама раскроет это дело и принесет им разгадку на блюдечке. И тогда еще посмотрим, кто тут дитя горькое. О том, что идти по ложному следу может она сама, Нина старалась не думать. «Тогда, может быть, выпьем чаю?» — предложила Любовь Дмитриевна. «У меня и печенье домашнее есть». Нина почувствовала, что за горстку печенья готова поступить со своими принципами и вновь из вегана стать вегетарианкой. Ведь в нем наверняка есть и молоко, и масло, и яйца, но сейчас ей было все равно. Никого же не убили ради этого несчастного печенья. И хорошо. Любовь Дмитриевна вынесла из-за ширмы старый электрический чайник, две чашки, коробку с сахаром и пакетик с печеньем. Не дожидаясь, пока остынет чай, Нина уже закинула одно печенье в рот. «Вкусно!» С какой-то материнской любовью поинтересовалась библиотекарь, глядя на Нину с улыбкой и почему-то сочувствием. «Божественно!» — кивнула та с набитым ртом. Печенье таяло во рту, крошилось на зубах маковыми крупинками и было до безобразия сладким, но Нине казалось, что ничего вкуснее она в жизни не ела. Остывший чай дополнил картину, и она готова была работать дальше. Вот только чай допьет и сразу за работу. «У вас красивая библиотека», — сказала она просто, чтобы порадовать отзывчивого библиотекаря. И та действительно расцвела. «Спасибо. Стараюсь. Поддерживаю порядок. С одной библиотекой Краснокамска связь поддерживаю. Они книги в дар принимают. Иногда и нам что-то перепадает. Это весной, осенью и летом работы в деревне много. А зимой долгими темными вечерами многие захаживают. Телевизор у нас плохо тянет. Несколько каналов всего. Вот и читают. Предыдущий библиотекарь, Иван Семенович, упокой Господь его душу, тоже следил. Мне хорошее наследство оставил. Он еще до войны здесь заведовал. Потом с фронта сюда же вернулся». «Так она старая?» — искренне удивилась Нина. «Ну да. До войны еще вместе со школой построили. Книги старые есть. На чердаке еще много всего валяется. Может, если покопаться, и дореволюционные сокровища найдутся. Нина закусила губу, стараясь не выдать радостного возбуждения. «Так, может, на чердаке и газеты старые найдутся? Эти я уже почти все посмотрела. Самые новые остались». «Возможно», — библиотекарь кивнула. «Кажется, я даже и видела там что-то такое, но давно. У меня ноги больные. На чердак мне не залезть». «А мне можно посмотреть?» Любовь Дмитриевна немного замялась, но все же согласилась. «Попробуйте. Туда, правда, мальчишки-сорванцы периодически залезают. Если все не растащили еще, может, что и найдете». Любовь Дмитриевна завела ее за ширму, где на высоких стеллажах действительно стояли сотни и тысячи книг, как потрепанных, так и довольно хорошо сохранившихся. В самом углу находилась железная лестница, а в потолке виднелся простой квадратный люк. «Вы его в сторону отодвиньте просто», — посоветовала ей библиотекарь. «Держите фонарь». Нина взяла фонарь, поднялась по шаткой лесенке к самому потолку и неожиданно легко отодвинула люк, оказавшийся обычным куском фанеры, в сторону. Сверху на нее посыпались пыль и опилки. Пришлось на несколько секунд зажмуриться, а затем остервенело тереть глаза, пока из них не ушел весь мусор. Хорошо, что она ресницы не накрасила. «Там пройдите чуть вперед, увидите большие коробки. Если я правильно помню, газеты в них», — напутствовала снизу Любовь Дмитриевна. Нина кивнула, забросила наверх фонарь, подтянулась на локтях и с трудом забралась на чердак. Здесь было совсем темно и отчего-то очень сухо, хотя на ее взгляд все как раз должно было быть наоборот. Сквозь щели в крыше пробивался тусклый свет, и в его лучах кружились миллионы пылинок. Чердак оказался очень большим, что неудивительно, если учесть, что протянулся он над всей школой. Света фонаря не хватало, чтобы осветить его весь. Слева Нина заметила несколько сдувшихся мечей и старые маты. Должно быть, там находился спортзал. Она перехватила фонарь покрепче и медленно двинулась вперед, перед каждым шагом проверяя прочность перекрытий. Наконец нашла и коробки, о которых говорила Любовь Дмитриевна. Самые нижние давно развалились, высыпав на пол содержимое. Уже нечитаемые книги, обложки отдельно от блока, разорванные листы, некоторые из которых превратились в труху. Закрепив фонарь между стропил так, чтобы он светил на коробке, Нина открыла первую. В ней оказались книги, поэтому ее пришлось снять и отставить в сторону. Нина никогда не отличалась мышечной массой, но сегодня ей пришлось поработать. Зато она прекрасно согрелась, даже вспотела к тому времени, как отыскала газеты. И удача снова улыбнулась ей. Газеты были старше тех, что хранились внизу. Ей удалось найти даже несколько довоенных экземпляров. И помимо всего прочего, встречалась в них нужная ей информация. Нина всегда была наблюдательной девушкой, умела подмечать важные детали и делать правильные выводы. Вот и сейчас она обратила внимание, что еще до революции в этих местах объявилось гиблое место. Писали, в болотах утонули несколько человек, и ходить в ту сторону опасно. В более старых газетах эти заметки упоминались чаще, со временем все реже, пока не исчезли совсем. Но Айя, которая, как выяснилось, была частым лесным гостем, не упоминала никаких болот в тех местах. Более того, рассказывала совсем противоположные вещи. Это насторожило Нину. Она тщательно записывала все имена, встречающиеся в старых газетах, когда про гиблое место еще говорили, пока, наконец, не увидела знакомое. Аксинья Переверзева. Теперь уже дряхлая старуха жила в одном из домов у реки и могла рассказать что-нибудь интересное о тех временах. «Ну, Владимир Петрович, удачи вам. Еще посмотрим, кто кого».